«Не бойтесь его», — сказала женщина, — «в нем есть что-то от кошки, а к старости он стал добрее. Конечно, вид его величествен, но он не причинит никому вреда, пока я не прикажу». «Мадам», — сказал Дункан несколько смущенно, — «меня зовут Дункан Стендиш. Я со своим спутником, вон тем высоким, путешествую на юг Британии. Мы только прошлой ночью познакомились с Эндрю». «Дункан Стендиш? Из Стендиш-хауза?» «Да, но я думал...» «Репутация вашего дома и вашей семьи известна по всей Британии. Однако я должна заметить, что вы выбрали странное время для путешествия по этим местам». «Еще более странно найти знатную леди в тех же землях». «Меня зовут Диана, и я не знатная леди. У меня другое положение в обществе». Эндрю выступил вперед. «Простите меня, милорд, но я очень сомневаюсь, чтобы леди Диана имела законные или этические права на этот клочок огорода. Он был засажен одним из деревенских жителей до прихода разрушителей с их огнем и мечом, так что она хозяйка этого огорода ничуть не больше, чем я. Если вы думаете иначе, я не стану ничего требовать». — «Нам не подобает, — сказал Дункан, — стоять здесь и ссориться из-за этого». — «Правильно, — одобрила Диана. — Он совершенно прав. Это не мой огород, но и не его. Мы оба пользовались им. Я не подумала об этом, а просто разозлилась, когда увидела посторонних, также заявляющих права на огород. Я хотел бы разделить с ней урожай. Половина капусты ее, а половина моя». — сказал Эндрю. — «Это мне нравится, — согласился Дункан, — хотя это как-то не по-рыцарски». — «А я и не рыцарь, — быстро отпарировал Эндрю. — «Если этот отшельник сможет дать мне некоторую информацию, — сказала Диана, — то пусть заберет всю капусту, потому что тогда она мне не понадобится». Она слезла с грифона и подошла к ним. — «А почему вы думаете, что у меня есть эта информация? — спросил Эндрю. — «Вы местный?» — «Да». — «Тогда вы можете знать. Был человек по имени Вольферт. Предполагают, что он жил здесь некоторое время. Приехав сюда после ухода разрушителей, я устроилась в церкви. Она единственная уцелела. Я копалась в церковных записях и кое-что нашла, но ничего ценного. Ваши приходские священники, сэр отшельник, плохо хранили свои записи». «Вольферт, вы сказали, давно это было?» «Лет 100 назад, если не больше. Вы что-нибудь слышали о нем?» «Мудрец, святой человек». «Он мог прослыть им. Он был колдуном». Отшельник ахнул и схватился за голову. «Колдун, — простонал он, — вы в этом уверены?» — «Вполне уверена. Самый настоящий колдун». — «И не от святой церкви?» — «Совершенно точно не от нее». — «В чем дело?» — спросил Дункан. — «Что с тобой?» — «В святой земле!» — стонал Эндрю. — «Ох, какой стыд! Его похоронили в святой земле, и ему, языческому колдуну, ведь все колдуны-язычники, не так ли? Построили гробницу, тогда нет ничего удивительного в том, что дуб упал на гробницу». — «Минуточку, — вмешался Дункан, — ты имеешь в виду тот самый дуб на могиле, что мы видели на кладбище?» — «Расскажите мне, пожалуйста, насчет дуба и могилы, — попросила Диана. — «Мы шли через кладбище, там есть гробница и упавшее дерево. Похоже, это случилось довольно давно. Но оно так и лежит поперек могилы. Плита сдвинулась и треснула. Я еще удивился, почему ее никто не поправил». — «Это старинное кладбище, — объяснил Эндрю. — На нем много лет никого не хоронят, поэтому никто не побеспокоился. Да, наверное, и очень немногие знают, кто там похоронен». — «Вы думаете, что это могила Вольферта? — спросила Диана. — «Какой позор! — плакался отшельник. — колдун и вдруг похоронен в святой земле, но люди не знали, откуда им знать. Я слышал об этом Вольферте, его называли святым, ушедшим от мира в это уединенное место».